Книга 11. 1. Многоточие. Ибо сочтя, смотри примечание 1, что Валерий Азиатик, который дважды занимал должность консула, смотри примечание 2, был когда-то любовником той, смотри примечание 3, а вместе с тем зарясь на сады, разбитые в свое время Лукулом и доведенные Азиатиком до поразительного великолепия, она, смотри примечание 4, выпускает для обвинения их обоих Суиллия. Примечание 1. Книга 11, события 47-48 годов нашей эры. 7, 8, 9, 10 и начало 11 книги утрачены. В них содержалось повествование от смерти Тиберия, последовавшей 16 марта 37 года нашей эры, до начала 47 года, то есть обо всем правлении Калигулы и первых 6 годах правления Клавдия. В рукописи текст начинается с середины предложения. Примечание 2. Публий Валерий Азиатик был консулом в 46 году нашей эры. В каком году он был консулом суфектом, в тексте говорится, что он дважды был консулом, не установлено. Примечание 3. Речь идет о Поппее Сабине, матери Поппеи Сабины, жены Нерона. Примечание 4. Из дальнейшего ясно, что она Мессалина, жена Клавдия. Конец примечаний. Наряду с ним воспитатель Британика Сосиби, выполняя ее поручение, якобы из доброжелательства, советует Клавдию остерегаться могущественных и богатых людей, так как они неизменно враждебны принципсам. Вдохновитель убийства Гая Цезаря Азиатик не побоялся в собрании римского народа признаться в этом, больше того, притязал на одобрение этого злодеяния. Прославленный этим в Риме и даже в провинциях, он собирается отправиться к стоящим против германцам войскам и, будучи уроженцем Виены, может легко возмутить, опираясь на многочисленных и влиятельных родичей, также племена своей родины. Клавдий, не утруждая себя дальнейшим расследованием, спешно послал вместе с воинами, как если бы предстояло подавить мятеж силой оружия, префекта преторианцев Криспина. И тот, обнаружив Азиатика в боях, заковал его и припроводил в Рим.